Литнет представляет «Недостойная невеста князя тьмы». Автор Лина Айс и Ася Рыба. Читает Гром Алина. Глава первая. Князь тьмы Бастиан. «Запри ее и выброси ключи в реку!» — приказал я, швырнув своему слуге связку. «Но она же...» — прошептал дворецкий. «Она вредитель, жалкая человечка! Я не желаю больше ничего о ней знать!» — прокричал я, стремительно покидая комнату. «Закрой ее в клетке, мне не нужна такая невеста!» Часом ранее. Взглянув на девушку, лежащую на алтаре, я криво улыбнулся и приблизился, чтобы поближе рассмотреть ее безмятежное лицо. «Это надо же быть такой глупой! Нашла, кому довериться, наивная простушка!» Думала я, правда женюсь на ней? «Конечно, эта эльфийка невероятно красива, но она не выдержит моей силы. Но ничего, скоро это тело займет первородная тьма, и у меня наконец-то появится достойная невеста, та, что разделит со мной вечность». Сделав шаг по направлению к двери, ведущей из храма мрака, я внезапно замер, услышав странный шорох. «Неужели кто-то настолько обезумел, что решил пробраться сюда? Кто здесь?» — рыкнул я, позволяя своему голосу эхом прокатиться по практически пустому помещению. «Выходи и прими свою смерть с достоинством!» «Не убивайте меня!» — пропищала из-за алтаря. На секунду я замер, поморщившись от неприятного звука чужого голоса, а потом решительно направился за алтарь, одним рывком вытащив за шкирку непонятное существо, дергающего тоненькими ножками. «Человечка!» Принюхавшись, скривился я. «Мне здесь только паразитов не хватало. И как эта дрянь смогла сюда проникнуть? Они ведь совсем отсталые, по интеллекту их приравнивают даже не к животным, а к насекомым. Но я же ясно слышал, как она просила не убивать ее». Только уже в следующую секунду я и думать забыл о мелком паразите, взглянув на алтарь. Я понял, что тело эльфийки исчезло, испарилось без следа. А вместе с ним пропали и все мои надежды на то, что у меня когда-то появится истинное. Сцепив зубы, я хотел было отшвырнуть от себя человечку, потерявшую сознание, но замер, в ужасе глядя на ее запястье, где расцветал до боли знакомый узор. Знак истинной тьмы. Метка моей невесты. Вика, земля. Поднявшись на второй этаж новоприобретенной дачи, я осторожно осмотрелась и сделала неуверенный шаг вперед. Кто знает, насколько крепкой была конструкция, на которую я взобралась. Не хотелось бы провалиться сквозь трухлявые доски, отчалив в мир иной, когда моя мечта наконец-то исполнилась. Убедившись, что пол подо мной не собирается обрушиваться, я осмелела и направилась к огромному сундуку, стоящему в дальнем углу. Наверное, остался от прежних хозяев. Надеюсь, в его недрах мне удастся откопать что-то ценное. Но обследовать содержимое древнего ящика мне не удалось. Он был заперт. Пришлось спускаться на первый этаж и тащить наверх свой рюкзак с инструментами, где должна была быть отвертка. Только зря я вообще все это затеяла, ведь едва мне удалось сорвать старый замок, как крышка сундука распахнулась и меня поглотила тьма. А потом я услышала чей-то рык и предложение встретить свою гибель с достоинством. «Не убивайте меня!» — попросила я, прижавшись спиной к чему-то твердому и холодному. Послышались громкие шаги, а потом меня резко дернуло вверх, и я лицом к лицу столкнулась с чем-то по-настоящему страшным. Высокий мужчина с совершенно черными глазами с легкостью удерживал меня напротив своего лица, осторожно принюхиваясь. «Человечка!» — брезгливо зашипел он. «Мне здесь только паразитов не хватало». Собрав всю волю в кулак, я проглотила рвущийся наружу вопль ужаса и обмякла, повиснув в руках неизвестного чудовища. Вся моя надежда была на то, что он решит, будто я померла, и оставит меня в покое. Ну, то есть не станет убивать второй раз. Тем более, если этот монстр назвал меня паразитом, ему моя преждевременная кончина от страха будет только на руку. Но вместо того, чтобы брезгливо сбросить меня на землю, этот индивид закинул меня на свое плечо, а потом двумя пальцами подхватил мой рюкзак и, ругаясь под нос, куда-то направился. Пока мужчина шагал в неизвестном направлении, я усиленно продолжала изображать обморок, свисая вниз головой. Казалось, что вся имеющаяся у меня кровь прилила к мозгам, но лучше соображать я от этого не стала. Наоборот, мысли путались, перескакивая с одной на другую. Когда незнакомец наконец-то остановился и опустил меня на пол, я чуть не застонала от облегчения, но все же смогла сдержаться и не выдать того, что я нахожусь в сознании. Осторожно приоткрыв один глаз, я огляделась. Пол земляной, стены кирпичные, решетка металлическая. Я в обезьяннике? Блин, я вроде добропорядочная, чего меня сюда упекли? Из-за дачи? Я же вроде ничего не сломала. Услышав шаги, я вжала голову в плечи и зажмурилась. «Запри ее и выброси ключи в реку», — рявкнул мужчина, притащивший меня в эту клетку. «Но она же...» — прошептал еще один голос. «Она вредитель, жалкая человечка, я не желаю больше ничего о ней знать», — заорал незнакомец и, громко топая, отправился прочь. «Закрой ее в клетке, мне не нужна такая невеста». «О, но это он точно не обо мне. Я не его невеста. Я вообще ничья не невеста. Замуж такую, как я, вряд ли позовут. Просто меня нельзя назвать привлекательной. Но никто и не называл. Я вообще не пользовалась успехом ни в школе, ни в институте. Слишком большой нос, слишком маленькие глаза, слишком жидкие волосы. Да я вся была слишком неказиста. Ну да и ладно». К 30 годам я давно смирилась со своей некрасивостью и научилась справляться со своей жизнью без посторонней помощи. «Хорошо, господин», — прошелестел незнакомый голос. «Я запру ее и выброшу ключи. Все, как вы прикажете». Я лишь сильнее зажмурилась, продолжая притворяться мертвой. Но меня никто не собирался трогать. Лязгнул замок, а потом послышались торопливые шаги. Выждав пару минут, я приоткрыла глаза и, убедившись, что меня оставили одну, осторожно поднялась. Оттряхнув брюки, подобрала валяющийся на земле рюкзак и, порывшись в его недрах, выудила небольшую отвертку и молоток. Опыта по вскрыванию замков у меня, конечно, не было, но я была уверена в том, что у меня получится выбраться. И я оказалась права. Проржавевший замок легко поддался на мои манипуляции с глухим стуком, упав на землю. Нацепив рюкзак, я толкнула скрипнувшую решетку и вышла из своей камеры. Крадучись, добрала до лестницы и стала подниматься, прислушиваясь. Главное, ни на кого не нарваться. Не хотелось бы снова оказаться в клетке. «Замри!» — послышался рядом шипящий голос. «Не шуми, там дворецкий ошивается». «Переждать нужно». «Ага», — шепнула я и, кивнув, остановилась. «А сколько ждать?» «Пары минут хватит», — ответил голос. «Как только выберешься из подвала, беги в правое крыло. Там давно никого не бывает, мы сможем там спрятаться». «Мы?» — уточнила я, обернувшись. «До меня только сейчас дошло, что я разговариваю с кем-то незнакомым, а я и бровью не повела». Словно все происходящее в порядке вещей. Вот что стресс с людьми делает. Совсем я из ума выжила. Слушаю подсказки незнакомца и даже не удосуживаюсь на него взглянуть. Но, как оказалось, рядом со мной никого не было. «Да, нам!» — прозвучало из темного угла. «Ты же не бросишь меня здесь?» «Нет, наверное», — неуверенно произнесла я, вглядываясь во тьму. Понять бы еще, кого именно я только что пообещала не бросать. «Ну вот и прекрасно!» Заметно повеселел голос. «Тогда самое время выбираться. Не забудь правое крыло. Беги, а я сразу за тобой». «Хорошо». Быстро выпалила я и рванула вверх по ступенькам, придерживая лямки рюкзака. Я, наверное, еще совсем не пришла в себя после встречи с незнакомцем, обозвавшим меня вредителем. Иначе с чего я стала слушаться, не пойми кого, и руководствоваться его советами? Но, тем не менее, выбора у меня не было, а помощь неизвестного доброжелателя оказалась очень кстати. Я неслась, сломя голову по темному коридору, мечтая как можно скорее оказаться в безопасном месте. Если здесь вообще есть такое место, главное снова не угодить в какую-нибудь западню. Хозяин этого дома явно не рад моей компании. Повезло, что просто запереть собирался, а не отправить на тот свет. Толкнув очередную дверь, я на секунду замешкалась, ослепленная невероятно ярким солнечным светом. «Не останавливайся!» — прозвучало из-за спины. «Беги!» И я послушалась. Рванула вперед, не обращая внимания на слезящиеся глаза. Конечно, моя скорость заметно снизилась, ведь я практически ничего не видела. Бежала вперед, сшибая углы и мебели, как хозяин этого дома еще не услышал весь производимый мной грохот. «Стой!» — услышала я уже знакомый голос. «Мы на месте!» Затормозив, я потерла ладонями лицо и, проморгавшись, стала осматриваться по сторонам. «Это еще что за шутки?» — прошептала я, взглянув на комнату, в которой оказалась. Стены были испещрены трещинами, сквозь которые беспрепятственно проникал сквозняк и солнечные лучи. Оконные стекла зияли остроконечными лопинами, а вся мебель представляла из себя груды поломанных досок. «Добро пожаловать домой!» — воскликнул счастливый голос невидимки. «Располагайся!» «Домой?» — переспросила я, с трудом удерживая равновесие. «Это теперь мой дом?» «Наш дом!» — прозвучало совсем рядом. Я резко обернулась и с трудом сдержала рвущийся наружу крик. Прикрыв ладонью рот, я шарахнулась в угол, пытаясь слиться с обстановкой, но, кажется, у меня это не особо хорошо вышло, ведь тот, кто застыл напротив, не сводил с меня заинтересованного взгляда. Вжавшись спиной в стену, я осторожно ущипнула себя за руку и поморщилась. «Не мерещится!» А так хотелось бы. Но ведь так не бывает на самом деле, не бывает на свете черных драконов. Это ведь дракон? И чего ты так скривилась? Сузив глаза, зашипел чешуйчатый. Испугалась? Еле слышно ответила я. Ты вон какой страшный. Ты, знаешь ли, тоже не эталон красоты, еще и человечка. Заметил он, приблизившись вплотную. «Но я же не верещу!» «Я и не собиралась верещать», — возразила я, еще сильнее вжавшись в свой угол. «Я вообще-то собиралась сознание потерять». «Не смей!» — скомандовал дракон. «Сейчас не до этого. У меня мало времени и много информации. Лучше слушай и запоминай». Я лишь растерянно кивнула и уставилась на дракона, который, сделав в воздухе крутой вираж, приземлился напротив меня. «Может, стоит сбежать, пока не поздно?» Или сообщить, что я не хочу с ним разговаривать. А смысл? Он ведь галлюцинация. Скорее всего, так и есть. Смысл спорить с собственными видениями. Лучше выслушать, и тогда он, скорее всего, исчезнет. В общем, я не знаю, что ты натворила и как это провернула, но теперь ты стала невестой самого князя тьмы. Ошарашил меня чешуйчатый. Пока ты совсем не отличаешься от человека... Но вскоре начнешь меняться, ведь при переносе ты заняла тело эльфийки, которую князь выбрал в качестве сосуда. Тебе все понятно? Ага, кивнула я, потрогав рукой свой лоб. Голова вроде целая, и жара нет. Не отвлекайся, рыкнул дракон, заставив меня испуганно вздрогнуть. Правое крыло замка давно заброшено, и ты можешь здесь спокойно разместиться и ждать превращения. Когда оно произойдет, я не знаю. Переживешь ли ты подобные метаморфозы, мне также неизвестно. Но я очень прошу тебя, постарайся выжить. Если князь не получит невесту к концу этого года, его сердце поглотит тьма. А он и без нее достаточно агрессивен. На твоей руке метка. Никто из обитателей этого мира не причинит тебе зла, если ты продемонстрируешь ее в случае опасности. Никто, кроме князя тьмы... уточнила я. «Верно», кивнул чешуйчатый. «Постарайся скрываться от него до конца твоего превращения. Я, в свою очередь, растворюсь в стенах правого крыла замка, чтобы защищать тебя». «Растворишься?» прошептала я. «Мне что, придется остаться одной?» «Не совсем», покачал он головой. «Скоро у тебя появится хранитель, но много надежд на него не возлагай. Пока ты полностью не сольешься со своим новым телом, он будет немного не в себе». «Не в себе это как?» «Тише!» — шикнул дракон. «Запомни, в правом крыле замка всегда царит день, в левом — ночь. Если будет страшно, знай, что я рядом, и что все обитатели этого замка не любят солнечный свет, он их раздражает. «Может, мне лучше на улице устроиться?» — испуганно спросила я. «Как хочешь», — ответил чешуйчатый. «Но что ты там станешь делать? Спать на земле не очень удобно, а здесь у тебя будет крыша над головой». «А ты навсегда растворишься?» — зачем-то спросила я. «Нет, только на время», — ответил дракон. «Как только ты станешь собой, я вернусь. Князь не понимает, от чего он отказывается, а я не могу ему помочь. Он давно перестал меня слушать и запер в подвале. И чем мне заниматься, пока я жду превращения, которое могу не пережить?» — уточнила я растерянно. «Я бы на твоем месте занялся ремонтом», — посоветовал он, выразительно посмотрев на дыры в стенах. «Тебе же здесь жить предстоит». «Ну, вообще красота! Надо мной повисла реальная опасность не дожить до конца года, а он предлагает мне чинить стены. Совсем ополоумил? Лучше бы психолога грамотного посоветовал. Вот он бы мне точно не помешал». «На ремонт нужны деньги и стройматериалы», — буркнула я. «А здесь ни того, ни другого нет». «Есть у тебя деньги», — возразил дракон. «Ты же невеста самого князя тьмы. Найди план замка и увидишь, где сокровищница». «И с призывом хранителя не тяни. Ну все, мне пора». «Стой!» — только и успела крикнуть я, прежде чем дракон растворился в воздухе. «Он что, все-таки сбежал?» Так спешил раствориться в стенах замка, что не дал мне времени на то, чтобы задать уточняющие вопросы. Я же понятия не имею, как смогу здесь все отремонтировать. И как хранителя призывать, я не в курсе. Мог бы еще немного задержаться, чтобы все объяснить. И что же мне теперь делать? Вот зачем я вообще к этому сундуку полезла? Что я там искала? Приключений на вторые 90? Ну молодец, нашла. Ладно. Я просто должна позвать хоть кого-то. Дракона или хранителя. Мне все равно. В компании с собственными галлюцинациями не так страшно. Пусть это всего лишь видение, я могу с ними поговорить и не сойти с ума, хотя... Вот это уже спорно. Может, я давно лишилась рассудка? «Эй!» — позвала я, выбираясь из угла. «Хранитель! Хранитель, призываю тебя!» «Ну а что, вдруг получится? Я же не ведьма, чтобы ритуалы проводить. Может, сработает простая просьба?» По телу пробежал легкий сквозняк, а потом прямо напротив меня из воздуха сформировалось синеватое нечто с глазами. «О, ну и лоза у тебя!» — выдохнул неизвестный монстр, уставившись на меня. «Что?» — прошептала я испуганно. «Лоза, говорю, у тебя стласная, зуть пласта!» — пояснил он. «Ты на человека похожа. Тебе никто об этом не говорил?»